обернулась сильным бьющимся сердцем, уподобилась громкому биению моего собственного сердца, а потом грозному, все убыстряющемуся стуку трещоток из японского театра. Мне стало очень не по себе, и я решил запереть кухонную дверь. Я шагнул к ней спиной к свече, смутно различил в окно свою лужайку, и вдруг в испуге застыл на месте. За дверью, между домом и скалами, кто-то стоял. В следующую секунду я уже знал, что это Джеймс. Вместо того, чтобы отворить дверь, я повернулся, взял свечу и пошел в переднюю за керосиновой лампой. Я зажег ее, задул свечу и принес лампу в кухню. Джеймс, войдя туда в полной темноте, сидел за столом. Я поставил лампу, подкрутил фитиль и сказал: «А, это ты». Словно до этого не видел его или ожидал увидеть кого-то другого. «Ничего, что я к тебе заглянул?» «Ничего». Я сел и стал двигать по столу молотком. Джеймс встал, снял закапанный дождем пиджак, стряхнул его, повесил на спинку стула, отвернул манжет рубашки и опять сел, облокотившись о стол и глядя на меня. «Что это ты делаешь?» «Чиню молоток». Дело в том, что головка легко надевалась на ручку, но сидела неплотно, готовая соскочить при первом же ударе. «Головка плохо держится», — сказал Джеймс. «Это я заметил. Тут нужен клинышек. Клинышек? Загони туда щепку, чтоб держала». Я нашел щепку. В доме их почему-то полно. Пристроил ее в отверстие головки и, придерживая пальцем, вогнал в отверстие ручки. Потом помахал молотком. Головка сидела как впаянная. «Зачем он тебе?» — спросил Джеймс. «Убить черного таракана. Ты же любишь черных тараканов. Во всяком случае, любил, когда мы были мальчишками». Я встал, достал литровую бутылку испанского красного вина и, откупорив, поставил на стол вместе с двумя стаканами. В кухне было холодно, я зажег газ. «Как весело нам бывало», — сказал Джеймс. «Когда?» «Когда мы были мальчишками». Я не вспомнил, чтобы мне когда-либо бывало с Джеймсом особенно весело. Я разлил вино, и мы посидели молча. Джеймс, не глядя на меня, чертил на столе пальцем какие-то узоры. Возможно, ему было неловко. И от мысли, что он чувствует себя в непривычном положении просителя, мне самому стало неловко. Но выручать его я был не в настроении. Молчание длилось. «Не дать не взять молитвенное собрание квакеров». Вдруг Джеймс сказал: «Ты слышишь, море?» «Шекспир. Любимая цитата Китса». Я прислушался. Удары и взрывы прекратились. Их сменили свистящие вздохи. Это большие волны. Одна за другой деловито взбирались на скалы и, омочив их, откатывались. Ветер, видимо, усилился. «Да». Снова помолчав, Джеймс спросил: «Поесть у тебя найдется?» «Вегетарианское рагу с растительным белком». «Вот и хорошо. Яйца мне надоели». Мы еще посидели, прихлебывая вино. Джеймс подлил в свой стакан воды, я тоже. Потом я встал разогреть рагу. Я открыл банку еще утром, но оно долго не портится. И тут мне подумалось, что механизм, который я так искусно сконструировал, чтобы навсегда отделить себя от Джеймса, работает не очень-то исправно. «Хлеба?» «Да, пожалуйста». «О, черт, хлеба-то нет, только печенье». «Ничего, давай печенье». Мы принялись за рагу. «Ты когда приедешь в Лондон?» — спросил Джеймс. «Не знаю». «Как Хартли?» «Что Хартли?» «Есть новости? Планы?»